Ну, для троллей подобное не так уж и ново, только имеет вид испытания. Но сейчас о задании. А с заданием выходило следующее. Червяк, которого подпустила к себе эта девица Калия, он действительно оказался тем еще червем. Лаэрт проследила за ним в деревне. Так вот, этот червь ничем не занимается в поселении, лишь покупает еду да пьет пиво в трактире, а живет на те монеты, что оставляет ему его женщина. Да в моем племени ему плевались бы в спину даже дети, которые, между прочим, заняты помощью родителям. И раз мое желание раздавить этого червя и просьба великого вождя совпадают. Чиф, Ункас, что скажете о подготовке? Почти готово, гнолов мы нашли, раздразнили, и оставили следы к этой деревне. Через пару дней эти блохастые соберутся в могучую кучку и нападут на деревню. Отлично, отряд, собираемся, этим вечером будем ночевать в деревне. Вижу, как быстро начали проводить сборы все мои подчиненные, и люди, и тролли. Смысл этих танцев с бубнами и гнолами, а он в том, что это дело нужно сделать так, чтобы на нас никто не охотился, а значит нужен тот, на кого можно свалить все произошедшее. Гнолы — это идеальный вариант. И в этот момент меня позвала для разговора Лаэрт. Магуа, скажи, а что у тебя за план по устранению того? Молодая женщина сморщила свое личико. Хаэм Иждивенца, судя по твоему характеру, ты бы предпочел без затей прирезать свою цель. Все очень просто. У этого червя есть женщина, она дочь великого вождя. Если я просто зарежу его, то она об этом узнает и будет мстить. А саму дочь вождя убить не получится, Тёри нас не позволит. И как ты выполнишь задание короля, это сделают гнолы. Не зря же мои парни ихним вожакам отрезали яйца, оставив куски нижнего белья этого типа. И чем это поможет в нашем деле? Гнолы всегда воспринимают мир в первую очередь через запах и звук, а нижнее белье с чужим запахом даст хоть какую-то зацепку для мести. Слишком заумно для того магуа, с которым я общалась. Произнесла Лаэрт, кидая на меня из-под полуприкрытых глаз странные взгляды. Гэррр, то, что я обычно предпочитаю не воинские хитрости, а просто подойти и оторвать башку противнику, не означает, что я тупой. Мы с Уккараном и Шааданом втроем держали все наше племя, не давая ему расколоться или убиться об кого-то. А теперь идем, пора размещаться в поселении. Скайвер, Гнолу, бывший альфа, бывший самец, пока еще вожак, но это временно. Убью, это эти чужаки, они прокрались в мое племя и совершили жуткое святотатство. Они совершили успешное покушение на самое ценное, что у нас есть. Они покусились на мои яйца. И самое мерзкое в том, что эта сыть посмела уйти. Но этот глупец оставил свой след, куски того, чем мягкокожие прикрывают свое тело. Оно сохранило его запах, а это значит, что я его найду и сожру. В любом случае меня ожидает скорый конец. Ведь теперь я перестал быть полноценным самцом, и не могу выполнять обязанности альфы, оплодотворять всех самок нашей стаи. Скоро об этом прознают прочие самцы, и тогда они просто устроят между собой грызню, в которой выберут себе нового вожака. А теперь пора. Сначала соберемся вместе с соседними стаями и тогда поспешим мстить людишкам. Мне уже беречь свою стаю смысла нет, главным в ней я уже не буду. Следующий день. Поселение, где скрывается Альфонс принцессы Кали, во время атаки гнолов. Магуа, оглядываю процесс стычки и убедившись, что цель сошлась в бою с одним из гнолских вожаков, киваю моему отрядному шаману, что мол пора. В этот момент я начал понимать те чувства, ради которых так старается Тёрти. Старательная и кропотливая подготовка и, вот, все происходит в том ключе, что тебя вполне устраивает. Вот и я не ограничился только натравливанием вожаков на мою цель, но еще и озадачил шамана проклятием отчасти к целому. Посланные мной шпионы, похоже, решили пошутить, и заявив, что добыть волосы незаметно для цели не получилось, поставили перед шаманом горшочек со свежим содержимым нужника. Выражение лица Галджина, когда он понял, с чем будет работать, было непередаваемо. И вот, шаман Галджин ломает веточку, после чего тот, сидящий на женской шее, замирает, хватается за живот, а секунду спустя в его шею вгрызается гнол-вожак. Замечательно. Тогда начинаю впадать в боевое бешенство и успеваю дать команды. Лаэрт, я впереди, ты веди остальных в бой, тесните мохнатых. А дальше начался уже привычный мне бой. Прыжок вперед, пробиваю насквозь ближайшего гнола, пинком сбрасываю его со своего копья. Толчком щита расчищаю рядом с собой место от блохастых, делаю древком копья подсечку, наступаю на упавшего противника и с силой опускаю кромку своего щита на шею псины. Мазнув взглядом по полю боя и заметив что-то отплясывающего гнолыского шамана, метаю в него свое копье. Оно прошивает неудачника насквозь. Делаю пару шагов за своим оружием, хватаю подбежавшего ко мне противника за морду и одним движением прикладываю его затылок к позвоночнику, тем самым разрывая его горло. Очередной гнол нападает со спины, удачно для себя, поскольку смог пустить мне кровь, и крайне неудачно для своего племени, поскольку после этого я полностью впал в боевой транс, вбивая в свою голову мысль враги, гнолы, тролли и людей не трогать, мэр так и оставшегося безымянным поселения. После боя, как же все-таки хреново, когда на нас нападают всякие твари, охочие до человечины и нашего добра, и как же обидно расставаться с собранными деньгами, на которые уже планировал строительство как в поселении, так и на своей личной земле. Но лучше уж так, чем объясняться с семьями погибших ополченцев и тянуть на своем горбу, пока сыновья погибших не станут работать самостоятельно. Вообще я считаю, что нашему поселению, которое от статуса городка отделяет отсутствие стены, повезло, и не один раз подряд. Я уже не один раз писал и в столицу провинции местным дворянам о расплодившихся стаях гнолов, которые встречались нашими охотниками. Но и дворяне, и чиновники кивали друг на друга, мол, это их обязанность чистить лес от всякой пакости. И вот само везение для нашего поселения в том, что к нам завалился отряд наемников, состоящий из людей и троллей. И именно они предупредили о том, что несколько стай этих гиен объединились, явно для набега, и даже предложили свои услуги как наемники. Вторая удача в том, что я смог сторговаться с ними на условии, что если до конца недели нападения не будет, то у наемников на этот срок будут бесплатные постои и питание. А вот в случае боя, я плачу им золотом за защиту поселения. И третье везение было в том, что наемники были умелыми, и в итоге жертв среди местных жителей оказалось меньше десятка. Самой неудобной смертью была гибель одного бывшего сержанта. Неудобной от того, что он и его семья были странными. Приехал с женой неизвестно откуда, сам не работает, живет с детьми за счет жены, та появляется в доме хорошо если раз в 3-4 месяца, а теперь дети остались сиротами, и куда их предлагается пристроить? А, господин мэр, к вам посетитель, пусть заходит. Посетителем оказалась девушка-блондинка из той группы наемников с троллями, и к моему удивлению она пришла не требовать повышения платы за выполненную миссию. Она хотела взять под опеку осиротевших детей бывшего сержанта. «Знаете, ваше появление и просьба выглядят подозрительно, но я предпочту не вдаваться в подробности. Все равно помешать вам не в моих силах. Можете забирать детишек, но если что, я сопротивлялся и отстаивал их до последнего. Примечание к части, сынуля, но пока без доспехов и оружия». https://ipinim.com оригинал с d7507d7050/2070c3e9588f8609e8e5bf1e7d0d.jpg. Часть 26. Два месяца спустя. Террибальд Блэкмур. Под Черной горой. В гостях у клана дворфов Черного железа. С трудом продираю глаза. Поднимаюсь на карачки и ползу к воде. Вода. Нет, вода, я тебя чую, оп. А вот и бодейка, полная студеной водицы, в которую я и опускаю свою голову. Ах, полегчало. Все же выяснить наличие такой вещи, как морская болезнь, стоило еще раньше, чем я прибыл в Култерас. Глядишь, и не пришлось бы квасить всю дорогу по морю. Зато, сойдя на твердую землю, я быстро пришел в норму и начал входить в курс дела. В итоге со мной и Кьотви отправились 300 пехотинцев, 20 дворфов-артиллеристов и 200 троллей. Тут же была использована одна старая карта, отобранная мной еще в бытность мою штрафником у полуэльфийского пиратского капитана Галарада. Руда из Нордскала, которую припрятал пират, была моими людьми найдена, собрана и отправлена в трюм нашего галеона, который доставит ее в один из портов Стальгорна, а дальше пустит на выплавку пуль для винтовок и пистолей. Я ведь помню про вторжение демонов и в общих чертах помню, что такое сарнит, металл по игре, добываемый в Нордскале, от долгого контакта с которым у живых начинает ехать крыша. Так что саранитовые пули должны будут как следует обрадовать любого из демонов, в которого попадут. Ну а сам наш отряд начал топать к Черной горе, попутно вырезая случайные охотничьи партии остатков старой орды. В общем, у Кьотви оказалась карта, с помощью которой наша компания смогла зайти на 3-й разрядный подземный путь, на котором и столкнулись с патрулями из черного железа. Стоит ли объяснять, насколько сильно удивились местные, что должны были составить карту полей выходов лавы, куда вскоре погнали бы рабов для добычи чего-либо ценного. После длительного разговора, нам удалось убедить этих твердолобых коротышек в том, что у нас дипломатическая миссия и что нас надо бы проводить в город для проведения переговоров. Не сказать, что нас разместили легко и просто, все-таки 500 разумных сходу нигде не поселишь, да и наличие среди моих подчиненных троллей, настроение черному железу не добавило, однако, что такое гостеприимство этот клан знает, правда давно не практиковал, что такое дворфское застолье знают многие, это горы снеди, бочки выпивки и часы байк на самые разные темы, а когда хозяева и гости будут уже в стельку, тогда и будет задан главный вопрос, нахер вы сюда приперлись, ну, цели побратима вызвали живейший интерес у местных, и кто-то пробурчал что-то вроде согласия, но я тогда был уже никакой, и нужно будет уточнить с подробностями. Позже, когда я приведу себя в порядок, уй-юй, вадуэй, раздалось страшным голосом. И почему он такой знакомый, а, спасите, дылдеек. Несколько минут поисков явили свету Клару Хольц и Трахбабах, они обе были в обрывках своих комбинезонов, в пятнах, машинного масла и ржавчины. А гоблинши кое-куда был запихнут гаечный ключ. Даже не стану спрашивать, чем вы после пьянки занимались. О-о-о-о, мы это, на кухне были. Делали изобретение гражданской направленности, произнесла Клара. А ключ у бабах в таком месте, чтобы всегда перед глазами был. А то постоянно вперед меня лезло, так хоть инструмент под носом, а не, хм, вот, кха-кха, но как, спрашиваю старательно глядя на седалище гоблинки с неожиданным дополнением. Как это получилось туда впихнуть? На этот Трахбабах со вздохом, держась обеими руками за голову, произнесла. «Ой, не спрашивай, мы же обе пьяными были, так что давай не будем проверять и уточнять». А, немного собрав глаза в кучу, гоблинка тут же деловым тоном спросила у меня. «Кстати, а куда ты сейчас шел?» «На местную кухню, что-то проголодался я, а потом найдем Кьотви и начнем по-нормальному свататься». Едва я сообщил про кухню, как обе девчонки, и гоблинка, и гномка, подскочи и хором выдали, на кухню, классно, я с тобой, покажу дорогу, но двинуться мы никуда не успели, сначала раздались ленивые хлопки, а после стал виден один из типичных дворфов черного железа, серая кожа, черные волосы и противное выражение лица, как мило, какая идиллия, почти семейная, и какая удача, для меня, по мере того, как неизвестный мне дворф толкал свою речь, его голос загорался предвкушением. Скоро весь клан узнает о том, что я, Джанкой Пепельной, остановил демона-поклонника, подло пробравшегося в наш дом под видом сватовства и пытавшегося с помощью призванных демонов убить нашего короля. Эй, никакой тер не демона-поклонник, тут же возмутилась Трахбабах. И вообще, мой дылдик если и является поклонником чего-либо, то это взрывчатка и артиллерия. Тем более тут нет никаких демонов, нагло хмыкнула Клара. О, за демонов не волнуйтесь. Я их обеспечу. Главное, что со смертью вашего человечишки, я смогу призывать больше демонов. Как мне сказали, в конце останется только один. Тут дворф закатал свой правый рукав, и продемонстрировал на левой руке перчатку, когтем которой устроил себе на правой руке длинный кровоточащий порез. Движением кисти он плеснул недалеко от себя пригоршню крови и буркнул что-то, явно заклинание. В этот же миг участок пола вокруг разлитой крови засветился и на нем появился сидящий в позе эмбриона страж скверны. Хорошо хоть без оружия, но когда он встал во весь рост, то этот зараза оказался заметно крупнее того, что я завалил в Баларусе. Мужчину человека, убей, девок поймай и отдай мне, как наиграюсь с ними, отдам их тебе для развлечения. Тут же на меня ринулся призванный страж скверны, и схватив меня за правое плечо и сдавливая его, навалился на меня всем своим весом, заставляя меня от боли упасть на колени. Шиплю сквозь зубы, проклиная вчерашнюю пьянку, после которой у меня реакция стала никудышней. Проклятие. Просто так сдаться и дать себя убить обычному мясу из легиона? Да никогда. Сжав в кулак левую руку, напитываю ее молниями до такого предела, что было слышно, как треск электричества стал похож на птичий щебет. И вот после этого я, дернувшись аж до хруста суставов в правом плече, нанес по противнику апперкот, сопровожденный громовым разрядом. Трах! Уи! От моего удара стража рока аж подбросила в воздух и скрючила, после чего он начал пронзительно визжать тоненьким голосом. И да, из-за разницы в и без того немалом росте, Мой удар пришелся в гнездо, что для мужчин болезненно, очень и очень болезненно. Да где ты его нашла, сука? Оглянувшись на крик, я увидел, что дворф-культист трясет обрубком левой руки, на полу лежат обломки кустореза, а обе мелкие, гоблинка и гномка, активно перетягивали отрубленную руку в каменной перчатке. Ир-гир-р-р. Снова фокусирую свое внимание на приходящего в себя стража скверны, который уже начал подниматься на четвереньки. Так, чем бы его добить? Ничего острого рядом нет, зато тяжелого полно. Например, огромная каменная жаровня, предназначенная для освещения участка коридора. С матом и телекинезом поднимаю каменную бандуру, весит килограмм 200, и, размахнувшись ей, разбиваю эту хреновину об голову демона. ТЦ, живой, и даже шевелится, хотя явно оглушен. Тогда продолжим. Надо заметить, что в королевском дворце дворфов черного железа пытались показать богатство и достаток, поэтому каменной мебели вокруг меня было предостаточно. И вся эта экзотика раз за разом разбивалась об голову призванного по мою душу демона. Кончайте трепаться, уф, дуры. Кричу в паузах между попытками проломить череп стража скверны. Тащите сюда что-нибудь острое и тяжелое, ух, чтобы я мог добить эту тварь. Краем глаза замечаю, как почти голые гномка с гоблинкой начали метаться вокруг нашей со скверностражем, борющейся парочки. Хорошо хоть под руку не сунулись. Придумала. Терри, пинай его на кухню. Мы там с бабах мясорубку собрали, такого размера, агрозапихнуть можно. Заодно и испытаем. Хорошо, что направление указала. Как? Мне тут скоро его пиздить нечем будет. Он скотина, слишком быстро в себя приходит. Есть идея. Хором выкрикнули эти малявки. Тут я периферийным зрением замечаю, как трах бабах становится в позу с отклянченной попкой, из которой торчит ручка гаечного ключа. А Клара, схватившись за инструмент и уперевшись ногой, принялась его вытаскивать. Все это сопровождалось такими стонами, вскриками и комментариями от обеих дамочек, что все присутствующие здесь мужики, забыв о своих проблемах, во все глаза вытаращились на происходящее. Дворф-чернокнижник прекратил орать и материться, страж скверны замер на полу, а я так и не нанес по его голове удар подставкой в виде декоративной колонны. И походу у нас со скверностражем возникла одна проблема на двоих. У нас обоих от открывшегося зрения разорвало гульфики внутренним напором. Твою мать, а ключик-то разводным оказался. Произношу с ноткой удивления. И как он только в эту мелкую пролез. Интересно, а кое-что еще в эту зеленую пролезет? Прорычал страж скверны. Не знаю. Лично я этим вечером это проверю. А я... С силой бью куском колонны по башке демона, а ты пойдешь на доклад к начальству, и продолжаю прерванное занятие в попытках прикончить тварь. Терри, держи его, я сейчас. С этим криком Клара прыгнула к скверностражу на живот, и, прильнув к его паху, принялась что-то колдовать, отчего демон начал вырываться особенно упорно. Мне от неожиданности пришлось пытаться его придушить голыми руками. Готово. Хватай рукоять и проверни ту пару раз. Учитывая, что демонюга вырвался из моих рук, я выполнил рекомендации мелкой. Схватить рукоять, провернуть и... Демон замер, а его лицо застыло с самым зверским выражением. Только глаза стали полными боли и обиды. Отлично. Веди его на кухню. Из интереса глянул, что там наворотила гномка. Мне тут же стало жаль ее будущего мужа. Она просто взяла разводной ключ, надела его на основание гениталий скверностража и максимально сильно свела части ключа. Так что я буквально наматывал хозяйство демона на инструмент. На кухне все прошло быстро. Завести скверностража в мясорубку, рубануть кухонным топориком, освобождая разводной ключ. И пока демон подвывает, спешно начать вращать ручку мясорубки, приступая к изготовлению фарша. Демон, конечно, по ходу действия очнулся, начал орать и вырываться, но куда ему, если его затягивают шнеки дворфогномьего производства. Затихла наша цель как раз, когда из мясорубки торчал его торс, и хорошо, что он сдох, как раз к этому моменту механизм заклинило, да так, что пол тряхнуло. Девочки, мне со всей этой суетой что-то есть захотелось. Эй-эй-эй, дылдик, ты собрался есть это? Бабах в ужасе кивнула на фарш из демонятины. Ну вы же при постройке проверяли работу агрегата, значит должен быть фарш из более ранних попыток. Ага, он в том шкафу. Тут же дала о себе знать Клара. А у тебя есть подходящие рецепты? Вполне. Будем делать таблетки от голода. Котлетами зовутся. И вот через половину часа, к нам на кухню ввалился до зубов вооруженный сводный отряд из дворфов, людей и троллей, вопящих о прорыве демонов и нулевой готовности, а я как раз нагреб очередную порцию фарша, а Клара с бабах начали готовить очередную партию котлет. И теперь представьте открывшуюся им картину. Искомый демон найден на кухне, наполовину переработанный в фарш, а гости в это время азартно лепит какую-то снеть, и одна из партий жарится на сковородке. «Я же говорил, что пиздец вашему демону, раз он нашего командира встретил», — раздалось из глубины строя. Эльнар Грон, дворф, спутник Кьотви, немножко шпион как короля Магнита, так и короля Теринаса. И только представьте, заходим на кухню и видим наполовину перемолотого фарш демона, чьи голова и плечи торчат из мясорубки, а эти психи что-то из него готовят. А когда начались обсуждения того, кто мог призвать демона, та гоблинская мелочь заявила, что его место пребывания можно определить по подпалинам и кускам мяса на стенах, поскольку она подарила злоумышленнику экспериментальную взрывчатку. Вывод: Террибальд Блэкмур и его окружение являются крайне опасными долбоебами, от которых не знаешь, чего ожидать. Рекомендации: не давить, не угрожать, не загонять в угол. Так, отчеты для Теринаса Минитила и Магни Бронзоборода приготовил. Теперь подумаем, что скормить здешней тайной стражи. Тикондриус. Подземная цитадель. Щелчком пальцев отключаю сферу наблюдения. Я мог бы обойтись и без жестов, и даже без артефакта, но это все вопрос привычки и удобства, хотя иногда помехи заметно портят картинку. А сейчас мне предстояло как следует подумать об увиденном. А увидел я довольно необычное зрелище. Группа смертных голыми руками не просто одолела стража скверны, они его еще живого пустили на фарш и начали по причине нагуленного аппетита делать из поверженного демона котлеты. Хм, может, стоит показать запись Маннерту? Этому вояке наверняка зайдет увиденное, а моему ставленнику не помешает прикрытие в верхах. Пожалуй, так и сделаю. Если получится, то стоит выпросить у него пару демонов для нашего мальчика. Террибальд Блэкмур. Поверхность Черной горы. Со своими бойцами. Сам того не ожидал, но спонтанный бой со скверностражей и способ его убийства пошел нашей миссии только на пользу. Вместо пары месяцев споров и плясок с бубнами все предварительные переговоры заняли меньше недели. Как итог, Кьотви предварительно сосватали Иду, дочь Викслана, одного из магов-кузнецов, что могут создавать могучих големов из черного железа, которые без прокола на план огня хрен обработаешь. С этой девушкой все бы ничего, но... проклятое но! Она находилась в одном из наземных лагерей, в котором добывали каменный уголь из открытого карьера, с целью проконтролировать рабочих и рабов. И в это время их всех зажали здешние орки из клана Черной горы. Сами темные дворфы ребята крепкие и драться умеют, да и рабов могут мотивировать свободой. Но более 300 зеленых рыл — это довод, с которым полусотни дворфов и 150 рабам стоит считаться. Чего печальный, брат, оторвал меня от размышлений Кьотви. Нам же сказали про орков, данные проверенные. Наше дело прийти, покрошить зеленорожих и уйти. Приключение на пару-тройку дней. Знаешь, после таких фраз всегда начинается какая-нибудь опасная фигня. Так что держи свое оружие наготове. Часть 27. Инга. Дворфийка клана Черного Железа из хорошей семьи. Вперед, дави уродов. Кричу во всю глотку, собственным примером показывая, как нужно давить этих зеленых тварей, орками именуемых. Стоп, они отступают. Возвращаемся на наши позиции. С раздражением наблюдаю за тем, как понесшие потери орки отхлынули в свой лагерь, а мои сородичи и рабы, хотя уже не рабы, этой части двуногого имущества я обещала свободу, если они будут сражаться на нашей стороне против орков из клана Черной горы. Эр-эр-эр-эр. Как же меня бесят эти зеленые уроды. Приперлись на наши земли незваные, нежданные и, сходу, смогли захватить наземную часть нашего дома. Сейчас из-за зеленых выродков мы вынуждены даже уголь добывать с охраной изрядного числа воинов. Вот и у меня вышла такая ситуация из-за того, что по традициям отпрыски значимых семей должны уметь руководить подчиненными и что-то понимать в добыче ресурсов. А уже вторым делом идут семейное ремесло и собственное призвание. Вот меня на этой практике и подловили орки. К счастью, все наши рабы, состоящие из людей, агров и троллей, большей частью из троллей, эти клыкастики более живучие и лучше заживляют свои раны, были достаточно просвещенными и были в курсе того, что с черногорцами лучше дел не иметь. Из всех известных орочьих кланов в Черной горе самые тупые и агрессивные уроды. К нашей общей удаче, я считаю своим призванием именно воинскую стезю, и читала трактаты по тактике, организации лагерей и укреплений. Да и мне в виде охраны выдали самую буйную молодежь моего и вассального родов. Из-за этого даже в такую пустяковую вылазку мы пошли в доспехах и при оружии. По этой причине мы смогли дать отпор оркам, и нас до сих пор не перебили и не переловили. Орки нагрянули почти неожиданно. Почти это потому, что такая толпа дикарей незаметно подобраться в принципе не способна. Так что заметили мы их издалека, но вот бежать от них, увы, не получилось. Путь к карьеру был извилистым и долгим, шел между скалой, и удрать через почти отвесные стены может от силы пара дворфов, которых я и без того отправила к нашим в роли гонцов. И вот прошло уже 3 дня напряженной обороны. Основные потери понесли бывшие рабы, а вот сама я вместе с сородичами была до ужаса вымотана постоянными отражениями приступов. «Госпожа Инга, начинается. Эти зеленожопые снова пошли в атаку. Сейчас иду». Встав на укрепление, со злостью гляжу на очередную толпу орков, что с криками мчатся на нас, и не надоест же им, чтоб их всех разорвало. И именно после моих слов в отдалении раздался грохот, свист, и нечто начало падать в гущу атакующих нас орков, вызывая громкие взрывы и разбрасывая куски орочьих тел. «Госпожа Инга, может быть, вам стоило идти в маги, а не в воины? Так здорово наколдовать взрывы, не у каждого из наших чародеев так здорово выходит убивать врагов. Сагар, заткнись, и не неси ерунды, это к нам пришла подмога, смотри». И именно сейчас орки, что остались в лагере, явно паникуя, побежали в нашу сторону. Особенно выделился все время спотыкающийся и падающий верзила со спущенными штанами. Да что его так испугало, посмотрим. Достаю из сумки дальнозрительную трубку, и, настроив на паникующего орка, вижу, что следом за ним шагает дворф, явно из потомков стальгорнских предателей, или гримбатальских. Он размеренно шагал, широко улыбался и... «Отец Жар, да что же у него в штанах такое, раз его стальной бронегульфик продавило и деформировало? Зато теперь понятна паника орков, если твой вид вызывает у врага не злость или страх, а невообразимый стояк, то дело дрянь». Террибальд Блэкмур, немного ранее, едва сдерживаю смех, глядя на Кьотви, и с усилием состроив серьезную морду лица, заявляю ему: «Улыбку забываешь, изобрази широкую и похабную улыбку, тогда тебя точно все бояться начнут. Вот скажи, Терри, что я тебе такого сделал, а? Мало того, что ты заставил нацепить на меня такое непотребство», тычок пальцем в сторону паха, где обретался закрепленный стальной чехол для причиндалов, длиной в целую ладонь, «так еще я должен делать вид, что доволен. Ну надо же нам орков как-то пугать, чужих злости и своей боли они не боятся, может такой, как у тебя сейчас, вид их проймет? Ты издеваешься? Немного. А теперь в атаку». Естественно, мои бойцы занимались не одним только наряжанием Кьотви в бронегульфик со стояком. Артиллерия занимала позиции для обстрела, а бойцы для атаки. К нашему счастью, клан Черной Горы состоял почти целиком из воинственных детей, которых не успели толком ничему обучить, прежде чем ритуалом превратили в воинственных громил. По этой причине нас толком никто не заметил до самой атаки на орков. Моя команда дала начало всей заварушке, тем более я отслеживал происходящее и заметил, как больше половины орков покинули лагерь и отправились штурмовать шахтеров. Идеально. Залп из мортир, 8 из которых сосредоточились на покинувших лагерь орках, а 2 начали добавлять веселье в орочьем лагере. С одной стороны, с этими приготовлениями все противостояние с орками прошло бы легко, что может быть проще, чем разбить врага по частям. Но с другой стороны, все будет куда сложнее. Мои нынешние солдаты – это наскоро набранные полунаемники из Култераса, являющиеся вторым-третьим сортом как бойцы, поскольку первоклассных бойцов Адмиралтейство из своих рук не выпустит. И меня напрягает то, что я не знаю, как эти парни поведут себя, атакуя орков. Смогут создать достаточно мощный натиск и опрокинут зеленозадых. Выдохнутся в самые неподходящие моменты, будут опрокинуты, увидим. И очень надеюсь, что будет первое, чем второе. Сама атака шла практически как по учебнику. Артиллерия своим обстрелом не давала оркам собраться внутри лагеря в могучую кучку, а мои пехотинцы начали уверенно давить зеленых, пользуясь преимуществами пехотного строя. Хо, а вот и вожак этой банды орков нашелся, здоровенный седой урод, на голову выше любого из своих подчиненных. Он носился от одной кучки обороняющихся к другой и своими воплями поддерживал боевой дух ордынцев, благодаря чему позволял им держаться дальше. «Сейчас я его, не трогайте его, он мой!» С этим криком на данного, ну пусть вождя, набросился к Йотве. Ну, сама первая атака вышла своеобразной, побратим в прыжке схватил этого орка за пояс и попытался его выпотрошить ударом топора. Вот только орк оказался куда проворнее и почти уклонился, пострадал только его пояс и штаны, которые упали на землю вместе с Кьотви. Мой побратим резво откатился и вскочил на ноги со словами: «Ходи сюда, мой хороший, сейчас мы тебя того этого, хе-хе». И тут, ко всеобщему удивлению, этот бугай поменял цвет своей шкуры, выпучил глаза и рванул на утек от побратима, который, расстроившись, попытался догнать столь несознательного врага. И что это такое было? Неужели орк оказался продвинутым? Самым приятным для меня оказалось то, что после бегства вожака оборона орков посыпалась как карточный домик, и ценой жизни двух десятков пехотинцев нам удалось захватить рачий лагерь и удержать за его пределами орков, пошедших на штурм позиций черножелезочников. Мортиры в этом деле очень помогли. На какое-то время отвлекся, наводя порядок среди своих солдат и троллей, а когда начал искать своего побратима, то нашел его среди спасаемых дворфов, возле скалы, на которой сидела дворфика. И дамочка не только сидела, но и под хохот своих подчиненных матом слала на три веселых буквы не менее веселого кьотви. Эх, вот она какая женская благодарность. Ты их спасаешь, а они тебе, да пошел ты на. Хотя эту мадмуазель понять можно, когда к тебе начинает подкатывать похабно скалящийся крепыш с 20-сантиметровым бронебугром на месте гульфика, то стоит держаться от него на расстоянии. Космодан, месяц спустя. Терриблый Кмур, скажу честно, странная логика у клана Черного Железа. После спасения потенциальной невесты для моего побратима должны были состояться сватовство, помолвка и обсуждение будущих товарно-денежных отношений, а они вместо этого устроили для невесты участие в экспедиции вглубь материка, подготовить очередное место раскопок. Естественно, нас поставили перед фактом, что мы, мол, тоже участвуем. Ну нифига себе награда, а? Зато Кьотви и Клара были счастливы да нельзя. По их словам, это охренеть какой сильный жест доверия со стороны дворфского клана. Кому попало, дворфы и гномы не позволяют прикоснуться к подлинной истории своих народов. И если кто-то думает, что все будет как на карте город семи Митриловых големов, то он ошибается. Дворфы и гномы — это не люди или гоблины, и у них в ходу основательный подход. Пусть гномы кажутся теми еще торопыгами, но это пока они не займутся делом, отсутствие косяков, в котором они считают важным. В таких случаях они становятся до ужаса дотошными. И наша задача была не вскрыть вход в пещеры, ворваться внутрь, всех порубать, после чего вынести все, что не приколочено гвоздями. Нет, нашей задачей, моих людей и троллей и темно-дворфийских воинов, являлась зачистка местности, охрана археологов и инженеров, которые должны будут уточнить, где именно точка входа и как лучше ее раскапывать. И только после этого нам предстоит отстроить аванпост вокруг места раскопок, чтобы ни одна скотина это место не побеспокоила. А проводить раскопки будут совершенно другие личности. В принципе, все логично, все по уму. Молодежь и вояки организовывают лагерь и относительную безопасность будущего раскопа, и если им интересны раскопки, то остаются и наблюдают за работой состоявшихся археологов. Но, к счастью, нам такое не грозит, поскольку у дворфов между подготовкой к раскопкам и их началом может пройти до десятка лет. Столько ждать людям противопоказано. Во время разворачивания лагеря и его обустройства мы с Ингой и Кьотви, кажется, начали прекрасно понимать друг друга, поскольку солдаты, они как дети, что-нибудь да учудят. Командир, у пятерых наших уже переломы ног, и еще четверо попались в гнолыские ловушки. К счастью, все живы. К лекарям и шаманам их. Шаманы и лекари против, матерятся, что у них уже все зелья и мази закончились. Симу ко мне, Играна. Эй, тер, раздался голос крайне недовольной Инги. У нас опять драка между моими сородичами, людьми и троллями. Что предложишь? Есть новые идеи? Как говорится, зачем нужны новые идеи, если есть новые лохи? Лопаты у нас приготовлены с запасом, так что раз у этих умников так много сил, то пусть копают. Опять рытье нужников? С веселой усмешкой спросила Инга. Почему же? В этот раз рытье ям под фундамент для будущих зданий. Народ будет недоволен. Недовольных я заставлю рыть окопы для положения стрельба, стоя на скачущем драконе. В разговор вклинился чем-то довольный Кьотви. Слушай, тер, ты как насчет того, чтобы сходить и развеяться? Кьотви, дружище, в твоем исполнении эти слова означают: я нашел кучку уродов, которым можно выпустить кишки. В точку. Охотники недалеко обнаружили племя гнолов, только в эти края откочевало, выглядит потрепанными. А этих вредителей нужно давить как можно раньше, заявляю со скалом. И как ты видишь наши действия? Ну, мы с Ингой тобой пойдем на это племя, и того, этого, мы с ней ведем бой, а ты подстрахуешь. Кашусь на дворфейку, которая начала явно краснеть, несмотря на свой сероватый цвет кожи. «Поздравляю, брат, ты наконец дозрел до свидания с понравившейся девушкой». Наклонившись к уху побратима, шепчу: «Не забудь организовать ей цветы и романтический ужин. Вино для вашего ужина так уж и быть, пожертвую со своих личных запасов». Касмодан, Стальнгорн, 4 месяца спустя. Террибальд Блэкмур: «Наконец-то, вся эта канитель со сватовством закончилась, и нам уже сегодня предстоит сыграть свадьбу между Кьотви и Ингой. Как же я задолбался с тем археологическим лагерем, кто бы знал. Нервов потратил как при строительстве 7-го пота, да и укрепил раскоп не хуже. И как оказалось, не зря, в середине 3-го месяца на нас поперли вылезшие из-под земли уродцы, смахивающие на гибрид дворфа с обезьяной, и этих тварей было реально до хрена, не меньше 1000. Судя по реакции дворфов, как стальгарнцев, так и черножелезочников, они знают, что это за хрень, и даже ожидали их появления. Из того, что я смог вытрясти из Кьотви и Инги, стало понятно одно: напавшие на нас твари зовутся трогами. Это как бы протодворфы, которых в свое время случайно освободили археологи-энтузиасты. Теперь это аналог подземных гнолов, которых хрен изведешь, и которые уже конкретно всех задолбали, и мало того, эта пакость еще и плодовитая. Одно хорошо: эти трогги больше животные, чем разумная раса, и истреблять их стоя на стенах, да с помощью мортир, оказалось сплошным удовольствием. Оказалось, что единственная тактика, доступная трогам, это идти на пролом, так что их истребление оказалось вполне обычным делом. Куда опаснее оказался поиск и истребление трогских гнезд. К счастью, это уже не наша проблема. По окончанию строительства лагеря и передаче его нашим сменщикам, пришедшие к нам дворфы лишь одобрительно кивали, глядя на стены, башни и расположение зданий, после чего нам дали добро на возвращение на Черную гору. Дальше были сборы припасов и вещей для плавания, сбор делегаций от родственников невесты, отлов трахбабах и Клары Хольц, которые замучили своими расспросами заслуженного пенсионера и големостроителя. А дальше был марш к условленному месту на берегу, недолгое ожидание небольшой флотилии и последующие погрузка и отплытие. Во время плавания большая часть экипажа заработала красные от недосыпа глаза, нервный тик и непрекращающийся стояк. Всему виной я и Кьотви, он не давал спать матросам с помощью Инги, которая, как оказалось, и не думает сдерживать свой голос. Ну а в моей каюте старательно стонали и голосили бабах, Клара и Сима, последняя присоединилась только на 3-й день, предоставляя руку, посильную помощь заезженным мной малышкам. И именно во время такого вот отдыха до меня наконец дошло понимание того, насколько сильно возросла моя выносливость, так что стоит как следует изучить ее пределы. Возвращаясь к дворфам, я как-то не ожидал, что для налаживания общения двух разнополых представителей этой расы, избравших стезю воина, нужно обеспечить их общим делом и подчиненными, которых они могут кошмарить. А для перевода отношений в горизонтальную плоскость этой парочке потребовалось устроить бойню для целого племени гнолов. Вот такой вот выверт сознания. Ну а прибыв в Стальгорн, я первым делом обратился к местным юристам для приготовления свадебного подарка моему побратиму. И кстати, по прибытию я обратил внимание на то, что отношение местных к черножелезочникам, на удивление, терпимое. Во всяком случае теплее, чем между Альянсом и Гилниасом. Свадьба происходила довольно натянуто, до 3-го тоста, а дальше все как везде, гостям стало хорошо, а и они поспешили передать подарки молодым, чтобы продолжить нажираться с чистой совестью. О самих подарках могу сказать одно: их было дохренища. От недвижимости, кузницы и склады, до брони и оружия, вот этого было действительно много, хватило бы целую роту солдата снастить. Ну а когда очередь одаривать подошла ко мне, то: «Кьотви, побратим мой, прими эту дарственную и поставь здесь подпись». «Ага, а что это?» «Документы, подтверждающие, что теперь ты являешься полноправным владельцем нашей маленькой эскадры. Поздравляю, Кьотви, ты теперь гордый владелец морского транспорта». Пока побратим приходил в себя от моей щедрости, я поспешил уступить место следующему дарителю и сел на свое место за свадебным столом. Думаете, я глупо поступил, подарив свои корабли? Вовсе нет. По документам они остались частью моей наемной армии, как и сам Кьотви, просто он теперь самостоятельно ими распоряжается, и он же за них отвечает. Тем более у меня морская болезнь, и я предпочитаю вести дела на земле, а не на море. Что же, похоже, свое первое задание я выполнил, а значит, можно возвращаться домой. Примечание к части. Дополнение к доспеху Кьотви. https://3absaut.ya/stadin-amazonovs.com/imagis-95f00576-911-6975d-49cb-86ff-ipec. Инга в домашнем. Только волосы не белые. https://pinning.com/originals33432d1 3432d1 891 405 4005 7412 b02 50612 ep.ing. Инга в походном. https://pinning.com/736-0670-786-88-62d-992-d9-b3d79078-jpg. Часть 28. Цитадель Тикондрия. Небольшой сабантуй, где на три зимы собрались постебать очередного неудачника из своих. Дитерок, я вот даже не знаю, что тебе сказать. Твой орк-ставленник позорно умер, при этом его даже не убили. Он сам позорно накололся виском на торчащий из скалы кусок обсидиана, при этом будучи без штанов и удирая от перевозбужденного дворфа. А представьте, как весело было бы, если бы этот бородатый недомерок догнал бы того ставленника дитерока, раздался голос из зала. Помнится, во время погони этот дворф обещал сделать с орком много чего интересного. Гррррррр. Зато мой артефакт скверный цел, а значит, я смогу обзавестись новым чемпионом. Брат, раздался показательно печальный голос Бальназара. Я тоже мог бы обзавестись чемпионом, не будь те две мелкие занозы столь долбанутыми. Эти гоблинша и гномка прячут перчатку скверны под носом у ставленника Тикондриуса, и даже призывают с ее помощью демонов, чтобы испытать на них свое очередное изобретение. И как они только смогли подключить ее напрямую к каналу в искаженную пустоту. Именно, а твою нагрудную пластину, дитерок, этот дворф прикрепил к черенку и использует как лопату. На это заявление все мои сородичи перестали сдерживаться и откровенно заржали. Обычно смертные над нашими артефактами трясутся, а тут демонстративное пренебрежение. Но ставленник Бальназара тоже слился, но не так позорно. Он перед этим хотя бы смог проявить себя, и был близок к успеху. Расставляю точки над «и». А теперь к делу. Малганис, как продвигается проект с подготовкой чумы? Немного не по плану. Из-за твоего ставленника часть населения Лордерана начала активно заселять контролируемый им участок Альтерака. Из-за большой плотности подконтрольных ему троллей и особенно троллийских шаманов, нам не светит незаметное заражение этой местности. Этим можно пренебречь. Произношу эти слова, глядя на сородича, как на маленького ребенка. Еще при начале планирования проекта было решено, что главное заразить Андерл, житницу Лордерана. Юг можно использовать для обкатки воинства плети и оценки ее эффективности. А если беженцы соберутся в этом анклаве, тем проще для нас. Беженцы — это голодные рты. Когда в Соленогорской возникнет нехватка продовольствия, что будут делать люди, тролли, агры? Все мои собратья кивнули, поскольку этот вопрос не нуждался в ответе. 4 месяца спустя. Терриблык Мур, Саббат, демоны меня залюби, как же приятно наконец вернуться домой. Кто бы знал, что, исполняя с виду простенькое задание от короля Теринаса, я влипну на несколько месяцев в непрекращающуюся череду привычных мне военных будней. Обеспечь себе базу, навербуй и обучи солдат, дай пизды тем или этим пидорасам, попутно раздуй свой личный штат до безобразных размеров. А сказано было, помоги побратиму сосватать бабу и жениться. Приключение на месяц-два с учетом путешествия, а вылилось в почти что год непрерывной беготни и нервотрепки. Мало того, от меня сбежали Клара и трах бабах, и как вишенка, они спиздили почти 2/3 саранита, который дворфы еще не пустили в дело изготовления боеприпасов. По пути домой мне пришлось разбираться с уже полноценным нашим филиалом в Баралусе, которым я оставил управлять Стена. Пришлось побегать по стряпчим и как следует их отпинать, чтобы все оформили, как я сказал. Ими работали гоблины и пытались себе за работу отжать регулярно капающие 90% денег. Теперь я и мой изуверский легион на постоянной основе получает 20% от сумм заказов, что выполняет белорусский филиал. Двигаюсь в сторону своего дома, попутно окунаясь в некоторое безумие моего, ставшего родным городка. Где еще можно найти место, где большая часть рас Альянса открыто общается с троллями, гоблинами и аграми? Те, кто видел подобное в первый раз, тут же выливают то, что только что пили, и отправлялись к целителям, провериться на тяжелые наркотики. И когда я вошел во двор своего дома, почувствовал, что мне пора самому провериться на наркоту. Вот представьте, зашел я во двор, и передо мной предстает картина из Магуа: Лаэрт Вестриф, король Теренос, моя жена Зенку и выводок детей. При этом на Магуа были напялены камзолы и брюки, а хлопочущая над ним Лаэрт пыталась красиво расправить на нем одежду, шедшую троллю как коровье седло. А вот его величество играл с парой ребятишек в лошадку, естественно, лошадку изображал лично король. Едва я был замечен этой компанией, как король посерьезнел и произнес, глядя мне точно в глаза: о том, что ты видел, никому ни слова. Учитывая, что его величество при этих словах стоял на четвереньках, а на его спине восседал его самый младший внук, с видом настоящего вожака, смотрелось это весьма забавно. Настолько, что я едва смог сдержать улыбку. Вытащив из своей сумки бутылочку настойки из Стальгорна, я налил по рюмке всем присутствующим, и вскоре мы принялись делиться новостями. Как я узнал в этой беседе, Магуа блестяще выполнил задание по изъятию детей Кали из той глуши, где они раньше проживали. Как итог, самому троллю выдано дворянство, а дети по решению короля Теренаса, теперь они проживают в моем доме, но находится на воспитании Ирис Риэндрит и Лаэрт Вестриф. И на днях должен прибыть еще один воспитатель для мальчиков, Мариус Горст. По словам его величества, этот человек является рыцарем и дворянином из обедневшего рода, хороший боец, хороший всадник, образцовый рыцарь, тот, кто нужен для обучения королевских бастардов бытию дворянина и рыцаря, пошедший на военную службу с целью скопить денег и прикупить себе земли с деревенькой другой. Здесь же Мариус по прибытию получит в ленное владение одну из свободных долин, а уж переселенцы вполне обеспечат ему и деревню, и доход. Мой же рассказ изрядно насторожил его величество, особенно упоминание про призывателей демонов в Баларуси и Черной горе. Демоны, снова появились эти твари, как будто во время Второй войны нам их было мало. Значит так, скажи мне, Блэкмур, что ты знаешь о Гилниасе? Отвратное место. Отвечаю коротко, как по уставу. Половина территории это топи, высокая влажность, туманы и население с отвратным характером, совершенно не рады посторонним. Плюс король Генн Седогриф оказался недалеким, вкладываясь в дорогой и бессмысленный проект, а именно в стену Седогрива. Не без этого. Уже сидящий за столом король осушил налитую ему рюмку. Этот не самый разумный человек решил строить свою стену через земли Дарья Краули, своего ближайшего сподвижника. По плану Генна от владений Краули осталось бы дай свет, если треть, и по этому плану один из самых влиятельных людей Гилниаса должен был смириться с этим. Я так понимаю, что вы рассказываете мне о восстании Северных Врат? Да. Твоей задачей будет прийти на помощь Краули и максимально саботировать постройку стены. Ну и получить от лорда Дарья пакет с информацией. Ваше Величество, разрешите отправляться через пару месяцев, хоть с семьей побуду. Месяц. На большее не рассчитывай, дело важное и срочное. Клара Хольц, гномка, немного сумасшедшая изобретательница, и просто милая няшка. Заканчиваю делать набросок чертежа, и левым глазом пробегаюсь по списку спизженного временно одолженного блага науки. Эй, Клара, ты чего там в темноте над своими бумажками чахнешь? Давай на склад. Я тут как раз смогла первый в нашем мире снаряд сделать. Посмотрим, как он долбанет. А, снаряд это хорошо, но ты как всегда спешишь. Как говорил мой папочка, не ставь телегу впереди лошади, если это не эксперимент. Пока я говорила, ко мне в помещение зашла совершенно раздетая трах-бабах. И все же я не понимаю, с чего ты так спешно собралась и сбежала от нашего дылдика, да еще и его склад обнесла. Вроде бы с тобой во время сну-сну он был даже нежен, вставлял до упора, а не как нам с Симой, на всю длину. В этот момент я покраснела, вспоминая, что мы творили в каюте Галеона, а гоблинка приложила свой пальчик к губам и задумчиво произнесла: и как только я дала себя уговорить, тебе самой интересно поработать с новыми материалами и в новом направлении. А причина проекта, ты что, забыла? Терли часть от морской болезни нам кое-что рассказал, особенно о проблемах в ожидаемом будущем. Или ты прослушала? Хм, я, похоже, что я тогда была очень занята, натягивалась на всю длину Терри младшего и пыталась не порваться. Пошлячка. Смущенно фыркаю. Хотя мне самой интересно, как ты такое в себя вмещаешь и остаешься целой. Гоблинская живучесть, без которой мы все еще у наших мамок в утробах поубивались бы, плюс курс эликсиров на эластичность и регенерацию от папочки, что мечтал подросших меня и сестренок продать своим деловым партнерам за преференции в торговле, а его партнеры те еще извращенные ублюдки. Но это не важно, Лучше сейчас объясни толком, что за проект и как с ним связан наш дылдик. Вздыхаю для того, чтобы было проще собраться с мыслями и начинаю объяснять. Как известно, все люди, будучи пьяными, плохо следят за тем, что и кому рассказывают. А во время плавания из-за морской болезни Терриблык Мур совершенно не просыхал. И как раз по пути на Космодан он и проговорился мне про грядущее вторжение демонов. Конечно же, я ему сразу не поверила, но начала доливать ему рома, чтобы он догонялся и расспрашивать о том, откуда он знает про вторжение и почему никому о нем не сообщил. Выдерживаю паузу и, видя нетерпение бабах, решаю продолжить. По его словам, подготовку ведут на 3 зимы, да и без веских доказательств в это никто не поверит. Как мне сказал тогда Терри, вторжение Огненного Легиона нельзя предотвратить, только пережить. А уже в клане дворфов Черного Железа я лично увидела доказательства влияния демонов на наш мир. А этот твой проект, как он пришел тебе в голову? Терри на обратном пути под мухой придумал, а мне понравилось и решила воплотить. После этих слов расправляю набросок будущего чудо-танка. Это что за порнография? Это танк или передвижная крепость? Это то, что запало мне в душу. Проект живого танка, который будет реагировать на происходящее самостоятельно, не рассчитывая на экипаж. Танк, что будет способен обратить в бегство демонов из верхушки Огненного Легиона. Ах-ха-ха-ха, подруга, а где ты нашла такую траву, от которой ты так здорово отдыхаешь? Отсыпи мне по дружбе, я тоже расслабиться хочу. Да иди ты, я серьезно. Если сделать этот танк по своей сути големом с подселенным в него духом, то все получится. Он сможет сам сражаться и принимать верные решения. Вот, так вот зачем я тебе нужна? Ты хочешь особые боеприпасы для особой машины войны? Именно. И думаешь, все получится с первого раза? Нет. Поэтому сначала испробуем мою задумку на более простых танчиках. Вижу, как губы гоблинши растягиваются в безумной улыбке, переходящей в азартный оскал, и понимаю, что на моем лице улыбка столь же безумная и столь же азартная, если не сильнее. Соленогорская. Тайный совет местных шишек. Шадан. Со вздохом обрушиваюсь своей задницей на закупленное через людей у эльфов кресло и расплываюсь в нем, как кучка грязи. Как же я устал. Все мои мечты и грезы о власти и величии воплощаются в жизнь, но я уже тоскую по временам, когда я просто бодался со старейшинами моего племени. Тогда счет тех, о ком я должен был заботиться, шел на пару-тройку сотен соплеменников, сейчас под моим началом несколько тысяч троллей, и это только тех, кто напрямую признал мое главенство. Как говорил мне Терти, хороший правитель — это очень жадный правитель, который считает своей собственностью не содержимое закромов своих подчиненных, а их самих. Так что приходится старательно обо всех заботиться и приставлять народ к делу. Самое смешное в том, что основой силы и богатства моего союза племен стали люди. Люди, которых мои предки старательно грабили и убивали. А теперь мы с ними не менее старательно торгуем. И самое невероятное в том, что мы, тролли, стали занимать ниши фермеров и наемников. Унизительно ли это? По мнению предков и особо непримиримых вождей, да. Плохо ли это для нас, как для народа? Нет, неплохо, а очень даже хорошо. Раньше мы выживали, а теперь живем. Нет причин страшиться будущего для своих детей. Да очнись ты, вождь облезлый. Наконец мой разум воспринял слова моего братца Уккарона. Я все слышу. С этими словами я подобрался, чтобы сидеть максимально гордо и внушительно. Не надо так орать, а не надо было покупать кресло у эльфов, обвинительно заявил мой братец-шаман. Взял бы наши работы, с занозами, точно не расплывался бы. Плевать, я так вижу, совет собрался, тогда приступим к причине, по которой я всех вас собрал. А разумных под крышей моего дома собралось прилично. Помимо меня присутствовали Уккарон, Магуа, Щенку, Гран Ледяной Клык, Сима-наложница, Ирис Риендрит, Лаэрт Вестриф, Кристина Райс, Бол всегда сытый и вождь Агров Багор, сумевший до кучи стать еще и агром-магом. Это была местная могучая кучка, что имели возможность решать серьезные дела и достаточно доверяли друг другу. Все на месте? Тогда, Сима, расскажи остальным тоже, что и мне. Встав во весь рост, шаманка из народности троллей Дракари, набрав воздуха, выдала. Терти и скрывает тайну о том, что демоны готовят вторжение в наш мир. Что? Как? Да что за бред? Этого не может быть, потому что быть не может. Последние слова принадлежали волшебнице Кристине Райс. Как бы я ни относилась к Кирин Тору вообще и магистрам Келталаса в частности, но пресекать вторжение демонов они умеют. И если это так, то почему Терри так старательно молчит об этом, а не сообщил куда надо? Когда шло плавание, Вождь Терти из-за морской болезни пил много рома, и на обратном пути, занявшись мной и двумя девками из недомерков, случайно рассказал то, что знает про подготовку вторжения легиона. По его словам, вторжение готовится руками культистов, и следят за этим на Трезимы. По этой же причине он не рискнул кому-либо об этом сообщать. «А доказательства есть?» – недоверчиво спросила Райс. На это Сима вытащила из поясной сумки сверток, исписанный рунами, после чего, развязав его, явила на общий суд металлическую дырявую пластину, от вида которой передернула всех присутствующих здесь одаренных магией. «Скверно! Как же эта железяка ей фонит?» – в шоке проговорила Райс. «Я так понимаю, это просто один из образцов? Тогда вопросов об интересах демонов не имею. Что будем делать?» «Хаэм, думаю, мое предложение будет более-менее разумным», — встав в полный рост, произнесла Ирис. «Раз начали попадаться такие вещи, то все, кому положено, о демонах и так знают. А раз так, то нам стоит ждать и готовиться. Готовить войска, готовить амуницию и фураж, запасать пищу, укреплять наши поселения». На это предложение все ответили согласием, и мы перешли к обсуждению деталей плана. Где-то в огромной пещере, огромная чешуйчатая лапа, сжимавшая белесую светящуюся сферу, расслабилась, и та истаяла в воздухе, после чего по пещерам разнесся требовательный голос: «Хронорму». После произнесенного имени зова прошло, наверное, несколько часов, прежде чем в пещеру вошла блондинистая гномка, несущая на спине огромные песочные часы. «Да, отец, у меня есть для тебя работа. Кто-то из короткоживущих прекратил играть по моим правилам и стал их нарушать. Это еще не слишком заметно, но мне стоит найти нарушителя и разъясни ему, что нарушать мои правила игры не стоит. Убивать не нужно, его присутствие может разнообразить мою игру. Мне даже интересно, как потечет река времени от такого вмешательства.